Он сказал: «Я освобождаю для Наташи». Все вздрогнули, но тут же каждый объяснил себе, что так и должно. Наташа. Молодая, красивая дама должна быть просто Наташей. «Освобождаю комнату с балконом». Светлана умилилась. Какой Сандрик внимательный. Алиса не имела права настаивать и нехотя согласилась с вариантом. Алик мрачно, понимающе усмехнулся. «Любовники должны быть рядом. Только дураки этого не понимают». Инка заметила эту ухмылку, не поняла ее, но почувствовала какой-то болезненный укол. В этой аликовой усмешке проскользнула ревность. Это она голову на отсек дает. Лиска рассвирепела. «Ну вот, теперь там будет полный дом, и она не сможет даже помыслить туда проникнуть. Гады! Хоть реви прямо!» У Наташи вид был тоже не из радостных. Она как будто была не очень довольна перспективой совместного родственного проживания, но промолчала. Короче, с этим устроилась. Обед подошел к концу, и каждый ждал момента захомутать Наташу. Но преуспела все-таки Светлана. Она взяла дочь под руку и сказала: «Пойдем, дорогая моя, тебе стоит отдохнуть немного после самолета». И Наташа покорно последовала за ней. Остальные очутились с буратинским носом, и только Алиса вслед крикнула, что вечером обязательно русское лото, естественно, на деньги, и будут рождественские призы. Сандрик, пока никто не успел ухватить его, быстро поднялся, поблагодарив Алису и Инну, кинулся вон с участка. Теперь ключ висел у калитки на гвоздике. Так распорядилась Алиса, чтобы гости не чувствовали себя в замкнутом пространстве. Он пошел к реке, пытаясь охладить пылающую голову, смуту в душе, сердцебиение и желание ее. Он до темноты сидел на поваленном дереве урожайки и смотрел в полынью у водосбора. Мысли текли в прошлое, в то, что было, и что он не смог заставить себя забыть. Только на минуту опоздал Санек, плетущийся сильно выпившим от Лерки. А так бы встретились сын с отцом. И что? Неизвестно. Санек был настроен воинственно, а Сандрик был от его проблем дальше, чем от Луны. Но сегодня встречи не произошло. Санек действительно шел от Лерки взбудораженный. Он пришел к ней в номер и застал интересное кино. Лерка с Виталиком, голые, валялись в койке и выпивали бутылку кремлевки прямо из горла. Лерка, увидев Санька, нисколько не засмущалась, даже не натянула простыню, а позвала его к ним присоединяться. Даже Виталик смутился и, сказав: «Лерк, ну ты чё в натуре? Крыша поехала!» накинул на них двоих одеяло. Да Саньку и наплевать было. Лерка ему похер. Главное для него было сейчас выговориться, рассказать, что Наташка здесь, и дальше посоветоваться. Поэтому он, не обращая внимания ни на что, присел на постель, глотнул как следует водки, нашел какой-то кусок ветчины и сказал, обращаясь к Лерке, понимая, что она пьяна уже, «Я тебе дам». Но делать нечего, какая есть. «Наташка тут. Ее эти двое встречали. Алик, муж бывший, и мой сынок. Вся из себя, пальто до пят, кожаное, голова побритая, рожа перекошенная, будто уксуса напилась. Что делать-то, Лерк?» Санек уже не стеснялся Виталика.